Шарлин Харрис. Серия «Вампир Билл». Мертвы, пока светло. Глава номер один. Я ждала долгие годы, прежде чем вампир переступил порог бара. С тех пор, как 4 года назад вампиры восстали из гроба, это они сами так шутят, я надеялась, что хоть один дозабредет в Бонтемс. В нашем городке есть все виды меньшинств. Почему бы не появиться такой новинки, как признанные законом бессмертные? Но, видимо, сельская северная Луизиана не слишком привлекала вампиров. С другой стороны, Новый Орлеан поистине был их местом. Вспомнить только Энн Райс. От Бонтемс до Нового Орлеана не так уж и далеко. И все посетители бара сходились во мнении, что вампиров там было столько, что плюнуть некуда, чтобы не попасть. Так что, наверное, лучше не стоит и пытаться. Но я все ждала своего вампира. Можно сказать, я особо не старалась выделиться, и вовсе не из-за того, что не хороша собой. Я очень даже симпатичная, голубоглазая блондинка лет 25, ноги длинные, грудь крепкая, талия осиная. Я неплохо смотрюсь в летней форме официантки, которую подобрал для нас Сэм. Черные шорты, белая футболка, белые носки и черные кроссовки. Но есть у меня один физический недостаток. По крайней мере, я стараюсь думать о нем именно так. А вот наши постоянные клиенты считают меня просто сумасшедшей. Как бы то ни было, я почти не бегаю на свидания. Так что для меня много значат маленькие радости. И вот, он сел за один из моих столиков. Вампир. Я сразу поняла, кто он, и удивилась, что никто больше не обернулся поглазеть на него. Они просто не смогли его узнать. А как по мне, так его кожа слегка светилась. Я сразу все поняла. Впору было плясать от радости, и я в самом деле слегка отбила чечетку прямо у стойки. Сэм Мерлот, мой босс, глянул на меня сквозь коктейль, который смешивал, и чуть улыбнулся. Я схватила поднос и блокнот и отправилась к столику вампира. Мне не покидала надежда, что помада еще не смазалась, а хвостик не растрепался. Я была напряжена и чувствовала, что улыбка рывками поднимает уголки рта. Он был погружен в свои мысли, так что у меня была возможность хорошенько его рассмотреть. Думаю, рост в нем было чуть больше 6 футов. Волосы густые, каштановые, зачесаны назад и достигают воротника, а длинные бакенбарды казались удивительно старомодными. Конечно, он был бледен. Да он же мертвец, если верить старым сказкам. Политически корректная версия, та, на которую ссылаются теперь сами вампиры, гласит, что вот этот парень пал жертвой вируса, который заставил его на пару дней полежать в гробу, а потом сделал аллергиком на солнечный свет серебро и чеснок. Детали зависят от того, какую газету читать. Все они нынче переполнены всякой ерундой о вампирах. У него были красивые, резко очерченные губы и темные, изогнутые брови. Прямо из точки схождения бровей начинался нос, словно у принца с византийской мозаики. Когда он наконец поднял голову, я увидела, что его глаза темнее волос, а белки невероятно белые. «Чего желаете?» – спросила я, безмерно счастливая. Он приподнял брови. «У вас найдется бутылочка синтетической крови?» «Простите, нет. Сэм только что заказал. Будет на следующей неделе». «Тогда, пожалуйста, красного вина», – сказал он, и голос его был холоден и чист, словно поток, приносящийся по отполированным камням. Я громко рассмеялась. Это было слишком хорошо. «Вы, мистер, не обращайте внимания на Сьюки. Она у нас сумасшедшая», – прозвучал знакомый голос из кабинки у стены. Радость из меня словно выкачали, но я все же ощущала, как на губах пляшет улыбка. Вампир уставился на меня, глядя, как мое лицо меняет выражение. «Я сейчас принесу вино», – ответила я, удаляясь, даже не взглянув на самодовольную физиономию Мака Ретея. Он бывал здесь почти каждый вечер. Он и его жена Деннис. Я называла их парой крыс. Они всячески старались унизить меня с тех пор, как переехали в арендованный трейлер на углу 4 дорог. Я надеялась, что когда-нибудь они покинут Бонтемс так же внезапно, как и появились. Когда они впервые появились у Мерлота, я лишь чуть-чуть послушала их мысли. Знаю, очень глупо с моей стороны. Но я устаю, как и любой другой. Хотя большую часть времени стараюсь ставить блок против чужих мыслей, которые всплывают у меня в уме. Но иногда я просто сдаюсь. Так я узнала о Ретеях такое, чего, возможно, не знали остальные. Например, что они сидели в тюрьме, хотя я и не знала за что. А еще я прочла противные мыслишки Мака о себе. А из мыслей Денис я узнала, что пару лет назад она отказалась от ребенка, который был не от Мака. А еще они никогда не давали чаевых. Сэм налил стакан красного домашнего вина, и когда он снова посмотрел на меня, я поняла, что он тоже знает, что наш покупатель относится к бессмертным. Глаза у Сэма голубые, как у Пола Ньюмана. Не то, что мои мутное серебро голубого цвета. Его тоже можно назвать блондином, но его волосы вьются, а цвет их скорее огненно-рыжий. Он всегда выглядел слегка загорелым, и каким бы хрупким ни выглядел в одежде, я видела, как он разгружает грузовики, скинув рубашку, и скажу, что силы в нем достаточно. Я никогда не читала мысли Сэма. Он мой босс. А мне уже приходилось бросать работу после того, как я узнавала такое, чего мне вовсе не хотелось знать о своем начальстве. Но Сэм не стал комментировать, он просто передал мне вино. Я проверила, был ли стакан безупречно чист, и отправилась к столику вампира. «Ваше вино, сэр!» Церемонно произнесла я, осторожно поставила стакан на стол прямо перед ним. Он вновь посмотрел на меня. А я, уж раз представилась такая возможность, уставилась в его прекрасные глаза. «Прошу вас!» Гордо произнесла я, за мной раздался крик Макаратея. «Эй, Сьюки, еще кувшинчик пива сюда!» Я вздохнула и повернулась, чтобы забрать у крыс пустой кувшин. Я заметила, что сегодня Денис выглядела хорошо. На ней был сетчатый топ и короткие штаны, а копна каштановых волос была уложена модными завитками. Денис не была хорошенькой, но держалась так броско и самоуверенно, что это было непросто заметить. Чуть погодя, к моему потрясению, я увидела, что Ротеи перебрали за столик вампира. Они разговорились. Я не сказала бы, что он охотно отвечал им, но все же не уходил. «Посмотри-ка», — с отвращением сказала я Орлене, моей сослуживице и официантке. Орлена рыжая, веснущатая, на 10 лет старше меня, и была замужем 4 раза. У нее 2 детей, но временами мне кажется, что она принимает себя за 3-го. «А, тот парень?» – ответила она без особого интереса. «Сейчас Орлена встречается с Рене Линьером, в котором я ничего интересного не вижу, но она мне кажется довольной. Думаю, Рене был ее 2-м мужем». «Эй, да он же вампир!» – заявила я, потому что не могла не поделиться хоть с кем-нибудь своей радостью. «Правда? Здесь? Подумать только!» – откликнулась она. Улыбнулась, чтобы показать, что понимает мое настроение. Не слишком он умен, раз сидит с крысами. С другой стороны, Денис, конечно, устроит ему шоу. Я подумала об этом только после замечания Орлены. Она куда лучше замечает сексуальные ситуации, потому что у нее куда больше опыта в этой части. Вампир был голоден. Я слышала, что синтетическая кровь, которую изобрели японцы, была достаточно питательна, чтобы поддерживать вампира в норме, однако по-настоящему она не могла утолить их голод. Поэтому время от времени происходили несчастные случаи, так они сами называли кровавое убийство людей. И вот вам, Денис Ротей постукивает по шее, поворачивает голову туда-сюда, вот стерва. В это время в бар заявился мой братец Джейсон и подошел, чтобы обнять меня. Он прекрасно знает, что женщины очень ценят мужчин, хорошо относящихся к своей семье и инвалидам, а обнимая меня, он убивал обоих зайцев. Не то, что ему были нужны дополнительные плюсы. Он красавчик. Он может быть и злобным, но большинство женщин предпочитают этого не замечать. «Привет, сестричка! Как там бабуля?» «Нормально. Все же заходи ее проведать». «Зайду». «Кто свободен вечерком?» «Сам смотри!» Я обратила внимание, что стоило Джейсону провести взглядом, как рой женских рук взлетел поправить волосы, блузки и губы. «О, да я вижу Диану! Она одна?» «Она с дальнобойщиком из Хаммонда. Он сейчас в уборной, увидишь». Джейсон ухмыльнулся мне, а я подивилась, как женщины не замечают в его улыбке такого самодовольства. Даже Орлена одернула футболку, когда зашел Джейсон, хотя уж она-то могла бы разобраться в мужчинах после 4 браков. Дон, еще одна официантка, с которой я работаю, встряхнула гривой и распрямила спину, чтобы выставить свои титьки. Джейсон помахал ей в знак приветствия. Она попыталась изобразить преображение. Она иногда встречается с Джейсоном, но все же хочет, чтобы он замечал ее. Я была сильно занята. В субботний вечер каждый приходит к Марлоту, чтобы посидеть. Так что на время выпустила из виду своего вампира. Когда я в следующий раз улучила минутку посмотреть на него, он болтал с Денис. Макс смотрел на него с таким алчным видом, что я заволновалась. Я подошла к их столику и посмотрела на Мака. Сняла, наконец, защитные блоки и стала слушать. Мак и Денис сидели в тюрьме за выкачивание крови из вампира. Кровь вампиров считалась средством, приносящим исцеление от болезней и повышающим сексуальные способности. Что-то вроде преднизолона и виагры в одном флаконе. Так что существовал черный рынок с огромным спросом на чистую, неразбавленную кровь вампиров. А где есть спрос, там всегда находятся предложения. Вот такими подонками оказались пара крыс. Они заманивали вампира в ловушку, выкачивали из него кровь, а потом продавали ее маленькими флакончиками за пару сотен баксов каждый. Последнюю пару лет кровь считали наркотиком. Иные покупатели сходили с ума, отведав чистой крови вампиров, но это никак не влияло на рынок. Вампиры, из которых была выкачана кровь, как правило, долго не живут. Те, кто занимался таким промыслом, обычно просто бросали вампиров где попало. Когда всходило солнце, для них все было кончено. Хотя время от времени можно было прочитать о сорванных гешефтах, когда вампирам удавалось спастись. Но тогда находили мертвыми добытчиков. И вот сейчас мой вампир встал и уходил с крысами. Мы встретились взглядами с Маком, и я поняла, что он испугался моего выражения лица. Он отвернулся, отстранив меня, как поступал практически любой другой. Это меня взбесило. Совершенно. Но что делать? Пока я боролась с собой, они вышли за дверь. Поверят ли мне вампир, если я побегу за ним и расскажу, что узнала? Никто другой не верил. Или если вдруг верил, то боялся и ненавидел меня за то, что я могу читать мысли, спрятанные в человеческом мозгу. Арлена просила меня как-то ночью прочитать, что думает ее четвертый муж. Она была уверена, что он собирается бросить ее с детьми. Но я отказалась, потому что хотела сохранить единственного друга. Даже если Арлена не могла простить меня напрямую, ведь это означало бы признание своего дара. А этот дар – это мое проклятие. Люди не в состоянии принять такое. Им проще думать, что я сумасшедшая. Да порой почти так и есть. Так я и колебалась в смущении, гневе и страхе, пока не поняла, что мне просто необходимо действовать. Меня пришпорил этот взгляд Мака, словно я была неприкасаемой. Я проскользнула в бар к Джейсону. Он поглаживал Диану по ноге. Общее мнение гласило, что она такого не одобряла. Дальнобойщик из Хаммана хмурился с другой стороны от нее. «Джейсон!» – требовательно произнесла я. Он обернулся и посмотрел на меня предостерегающе. «Слушай, а та цепь все еще в кузове пикапа?» «Никогда не выхожу без нее из дому», — лениво ответил он, рассматривая мое лицо. — «Собираешься подраться с Юки?» Я улыбнулась ему, так привыкнув к этой маске, что улыбка не составляла мне труда. «Надеюсь, нет», — бодро отрапортовала я. «Может, помочь?» В конце концов, он все-таки был мне братом. «Да нет, спасибо», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Потом подошла к Арлене. «Слушай, мне надо убежать чуть пораньше. За моими столами почти пусто. Прикроешь?» Не думаю, что когда-нибудь раньше просила об этом Арлену. Хотя сама частенько помогала ей. Да и она предлагала иногда свою помощь. «Отлично», — сказала я. «Если смогу, вернусь. Ты приберешься в моей части, а я помогу тебе с трейлером». Арлена с энтузиазмом тряхнула рыжей гривой. Затем я показала боссу на двери на себя и сделала движение пальцами, чтобы показать, что я ухожу. Сэм кивнул. Он явно был не в восторге. Так что я вышла из задней двери, стараясь ступать по гравию бесшумно. Служебная стоянка располагалась позади бара, за дверями в кладовку. Там стояли машины повара, Арлены, Дон и моя. Справа от меня к востоку перед трейлером стоял пикап Сэма. Я прошла по гравию служебной стоянки на асфальтовое покрытие большой дороги. Пространство, на котором стояло заведение, окружал лес, и по краям парковка была в основном гравийной. Сэм позаботился о хорошем освещении, и заливавший окрестности сюрреалистический свет высоких фонарей заставлял все выглядеть более чем странно. Я увидела помятую спортивную машину крыс, так что они были где-то рядом. Наконец я отыскала фургончик Джейсона. Он был черным с розовыми голубыми брызгами по бокам. Несомненно, ему нравилось, когда на него обращают внимание. Я открыла багажник и пошарила в поисках толстой цепи, которую он всегда носил с собой на случай драки. Обнаружив ее, я прижала к себе, чтобы не звякала. Секунду пришлось потратить на размышления. Единственным более или менее уединенным уголком поблизости, куда ретеи могли заманить вампира, был дальний край стоянки, где ветви деревьев нависали прямо над машинами. В этом направлении я и двинулась, стараясь перемещаться быстро и незаметно. Каждые несколько секунд я останавливалась и прислушивалась. Вскоре стали слышны стоны голоса. Я проскользнула между машинами и увидела их именно там, где и предполагала. Вампир навзничь лежал на земле. Лицо его искажала мучительная гримаса, а на запястьях поблескивала цепь, спускающаяся к щиколоткам. Серебро. На земле вблизи Денис уже стояло два маленьких флакона, и она крепила к игле новый шприц. Лизинка над локтем жестко впивалась в его руку. Они стояли ко мне спинами, и вампир тоже пока меня не видел. Я опустила свернутую цепь так, что теперь свободно свисала добрых 3 фута. Кого атаковать первым? Оба крыса были маленькими и злобными. Я вспомнила, как презрительно отвернулся маг, и то, что он никогда не давал чаевых. Маг будет первым. На самом деле я никогда раньше не дралась, но почему-то смотрела на предстоящее дело с оптимизмом. Я выпрыгнула из-за пикапа и взмахнула цепью. Удар пришелся по спине мака, стоявшего на коленях рядом с жертвой. Он вскрикнул и подпрыгнул. Глянув на меня, Денис продолжила наполнять 3-й шприц. Рука мака нырнула в ботинку и вернулась чем-то поблескивающим. Я сглотнула. В его руке был нож. «О!» — сказала я и изобразила улыбку. «Скотина бешеная!» — заорал он. Похоже было, что он с нетерпением ждет момента опустить свой нож в дело. Я была слишком занята, чтобы поставить умственную защиту, и ясно видела, что маг собирается со мной сделать. Это окончательно вывело меня из себя. Я двинулась к нему с намерением причинить столько боли, сколько смогу. Но он был уже готов и прыгнул, выставив перед собой нож, пока я взмахивала цепью. Он попытался полоснуть меня по руке и лишь чуть-чуть промазал. Цепь сорвалась и обвелась вокруг его тощей шеи, словно любовница. Маков крик триумфа превратился в бульканье. Ратей уронил нож и обеими руками вцепился в звенья цепи. Задыхаясь, он упал на колени, срывая цепь с моей руки. Ну вот, пропала Джейсонова цепь. Я нагнулась и схватила нож Мака, держа его, словно имела какое-то представление о том, как им пользуются. Денис бросилась вперед, словно ведьма, в перекрестях света и тени, огней парковки. И остановилась, увидев, что я держу Мака в нож. Она ругнулась, проклиная, говорила что-то ужасное. Я дождалась, пока она иссякнет. «Убирайтесь! Немедленно, живо!» Если бы взглядом можно было проделать дыру, моя голова уподобилась бы друшлагу. Она попыталась схватить флаконы с кровью, но я прошипела, чтобы оставили на месте. Тогда она подняла мака на ноги. Он все еще издавал бульканье и цеплялся за цепь. Денис почти поволокла его к машине и швырнула на пассажирское сиденье. Вырвав из кармана ключи, она бросилась на место водителя.